Глава 22. Я отправился вверх по течению реки, не став менять маскировочный образ городского нищеброда. В свете наступившего утра еще издали заметил сброшенную со стены мобильную вышку и обломки подъемника. На самой скале копошились английские солдаты, обустраивая стрелковые позиции. Приблизиться они мне не позволили. «Хэ, забиль здесь ти!» — крикнул мне сверху постовой, сильно коверкая русскую речь. «Идти в город ти!» «В городе дасть бесплатный алкоголь!» Вежливый посыл он подкрепил лязгом передернутого затвора, воплощая тот проверенный временем принцип, что с добрым словом и винчестером можно быть намного убедительнее, чем с одним только добрым словом. Я не стал упираться. Развернулся и пошел прочь, покачиваясь из стороны в сторону, имитируя походку беспробудного алкаша. Но как только скрылся с глаз английского постового, сменил направление и пошел вдоль скалы. Батальон — это много, конечно, но не настолько много, чтобы перекрыть всю стену. На первом километровом отрезке посты стояли через каждые 300 метров. Потом расстояние между ними увеличилось. К полудню дошел до места, где расположение одиноких дозорных составляло не меньше километра один от другого. Здесь я и решил перебраться через стену. Сменил маскировочный окрас доспеха и побежал, стараясь прикрываться растительностью. Только один из дозорных, что стоял спиной к солнцу, меня заметил, да и то, когда я уже забрался наверх. Он побежал ко мне, что-то крича и размахивая биноклем. Я не стал ждать, когда он вместо бинокля возьмет в руки карабин. Перевел доспех в режим планирования, разбежался и прыгнул. Увидел, обернувшись, что англичанин встал на одно колено и вскинул винчестер. Он все же выстрелил мне вдогонку, но с такого расстояния по движущейся цели, разумеется, не попал. На этот раз мне не повезло с воздушными потоками. Пролетел меньше километра, и потом еще пер пешком больше 2 часов, пока не появилась связь. К моему облегчению сам Комаринский ответил на звонок. «Поручик, про тебя сказали, что ушел проверять посты и не вернулся. Я уж думал, вступил в неравный бой с англичанами. Не дождешься, Кротовский. Но позора я сегодня хапнул. Приказал своим парням оставить позиции. Их было в 10 раз больше. Они пришли прямо по стене с 2 сторон. Отступить не позорно, а разумно. Вот и я так подумал. И без того не знаю, как объяснять командованию, что делает моя рота в 40 километрах от границы. Комаринский, дружище, ты можешь прислать за мной транспорт? Я обхожу стену с востока. Что-нибудь придумаем, как там мои парни за стеной? Готовятся к обороне. Только к вечеру я добрался до Лучкова и остаток дня провел в переговорах. Пытался звонить Орлову и просить подкрепления, но Орлов почти прямо отказал. Если б те англичане зашли на территорию Российской империи, я бы, не задумываясь, выслал войска, — сказал он мне по телефону. А пока они официальную границу не пересекли, извини, не моя ответственность. Попробуй поговорить с пограничниками. Комаринский, разумеется, тоже выпрашивал дополнительные войска по своим каналам. Вроде бы ему обещали дать несколько десятков бойцов Семигорского ополчения. Немного, да и бойцы не профи, но у нас не тот случай, чтобы носы воротить. Также удалось поговорить с Белимбаем, представителем степных кочевников. Тот сказал, что даст конную 50 сотен. А вот Мила Хоромникова оптимистично заявила, что не пустит случая загнать меня в долги еще больше. Папенька усилил ее охрану до 10 боевых магов, а это серьезная сила. А еще порадовала баба Нюка. Став руководителем местного магического училища, она развернула бурную деятельность. В Семучи уже сейчас обучается несколько десятков молодых людей с разных концов Урала и Сибири. Маги они не слишком сильные, максимум 2, зато с боевым задором. Не все они выразили желание повоевать с англичанами, но большая часть согласилась. Итого с миру по нитке собрали приличное войско. Еще бы объединить все разрозненные его части в единый кулак, и вполне можем выставить против англичана сопоставимые силы. И вот тут у нас самая большая загвоздка. Это только кажется, что 7-метровая стена — ерунда. Пока мы будем через нее лезть, англичане успеют стянуть достаточно сил, чтобы с этой стены скинуть обратно. Их посты оборудованы оптикой, вооружены нарезными карабинами, да и маги имеются. Рассчитывать подкрасться к стене незаметно под покровом ночи не приходится. Средства ночного слежения у них тоже наверняка имеются. В одиночку я бы смог, а большим отрядом? Тупо штурмовать стену самоубийственно. Белимбай предложил обойти скалу с юга. Там мы зайдем в город беспрепятственно и сможем соединиться с казаками. Тогда можно будет прорваться и к цеху. План, может, и хорош, но на обходные маневры уйдет несколько дней. Этого времени англичанам вполне хватит, чтобы взломать цеховую оборону. Так и не найдя ни одного приемлемого решения, я ушел в барскую избу. Подошло время охотничьей сессии. «Доброе утро, Кротовский!» — поприветствовал меня Гамлет. «Не такое уж оно и доброе!» — окидывая взглядом низкое тяжелое небо изнаночного мира. «И не такое уж оно и утро!» Никакого местного светила я не видел до выхода. И не вижу теперь. Такое ощущение, что этот мир освещает себя сам. «Надо уходить отсюда!» — сказал Ныр. «Здесь нет портала!» Здесь только его отголосок. А где же тогда сам портал? На нулевом слое изнанки. Именно там магия смерти давила сильнее всего. Я не стал отправлять Гамлета на поиски ближайшего провала. Ползать он не умеет, а в воздухе его легко заметить. Поэтому мы двинулись все вместе вдоль барханов. Я не сомневался, что в этой местности провал отыщется быстро. И оказался прав. Рваная пространственная дыра нашлась уже через сотню шагов. Гамлет помог нам с Ныром в нее протиснуться. Мы сразу ощутили тяжесть проклятия, разлитого над этим слоем, и сразу увидели, что выкинуло нас именно туда, куда нужно, даже слишком точно туда, куда нужно. Мы оказались в укрепленном форте темных слуг. Еще повезло, что провал вывел за какой-то сарай, иначе бы нас тут и обнаружили, и тут же теплыми повязали или прирезали. Здесь полно недоорков, немало некросов, и даже рыцарей смерти хватает. Одним словом, здесь целое темное войско. «Вон та черная башня», — безмолвно передал Ныр. «В ней портальный артефакт, который перечеркивает силу смерти в мир природы». Я согласно кивнул. Башню трудно не заметить. Она стоит в самом центре форта, но и пробраться в нее незамеченным тоже не выйдет. Слишком уж она на виду. В самом оживленном месте, если только можно применить такой эпитет к скоплению слуг тьмы. «Как думаете, — мысленно спрашиваю своих спутников, — сможем мы протащить сюда таракана с того слоя?» «Он навел бы тут шухеру», — одобрил идею Ныр. «Обалдели?» — Камлет выразил скепсис. «В дыру провала такую тушу протащить очень непросто. Для этого нужно, чтобы я сидел на таракане голове. И то без гарантий провал может его зажать». «Кого зажать?» «Таракана зажать», — пояснил Гамлет. «Таракан очень длинный. Но придется попробовать, иначе к башне нам не подобраться». Мы выбрались обратно в тараканий мир и снова заняли позицию за барханом. «Ну и как вы собираетесь его подманивать?» — раздраженно спросил Гамлет, указывая на ближайшее монструозное насекомое. «Пока не знаю. Ну, в прошлый раз такой на нас как-то согрелся». «Не факт, что он на нас согрелся», — возражает Гамлет. «Возможно, просто бежал по своим делам, а тут мы попались». «И такое возможно, соглашаюсь. Ладно, сидите здесь, я попробую». «Подожди, Кротовский, тараканы плохо видят», — тормознул меня Гамлет. «Если приблизишься к нему на такое расстояние, он тебя заметит. Сбежать уже не сможешь. Пусть лучше Ныр, его не так жалко». «Спасибо, ты настоящий друг», — огрызнулся Ныр. «Не, ну правда». Прорвай что-нибудь скабрезное, как ты умеешь. Например? Например, титька тараканья. Титьку тараконью, — провыл Ныр так громко и заунывно, что с соседнего бархана сыпалась часть песка. Ближайший таракан заинтересованно зашевелил длинными усами и даже сделал в нашу сторону несколько шагов. — Ну вот, можешь, когда хочешь. Гамлет попытался дружески хлопнуть Ныра крылом по затылку, но тот дернул башкой. «Отвали, черный! Это было просто совпадение. Я сбегаю!» «Сиди уж!» — великодушно разрешил Гамлет. «Эта задачка не для сухопутных умов». «Ага, для воздухоплавательных!» Гамлет деловито распушил перья, взмыл в воздух. «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой!» «Ни голоса, ни слуха!» — констатировал Ныр. «Мы с ним!» На пару смотрели, как черный подлетел к тарканьему рылу и начал мельтешить у того перед глазами. Таркан долгое время не желал реагировать на противного пернатого, Но Гамлет способен достать кого угодно. Достал и таракана. «Я насрал ему носы! Таракан в бешенстве!» — торжествующе кричал Гамлет. «Тащу паровоз! Внимание, тащу паровоз!» Таракан послушно пошел за птичьим, как осел, за подвешенной перед носом морковкой. Но тут из-за холма вылетел тот самый гнус размером с вертолет и стремительно полетел на Гамлета. «Шухер черный!» — взвыл волк. «Воздушная тревога!» То ли Гамлет находился слишком далеко, то ли собой упивался слишком сильно, но приближение гнуса заметил слишком поздно. Насекомый летун, сложив крылья, упал на него камнем. Последний миг Гамлет увернулся, но залетел прямо в таракани рот. Таракан тут же схлопнул челюстные пластины, зажав заодно и гнуса. Мы с Ныром не успели толком испугаться, когда увидели, как черный наглец снова вспорхнул вверх. «Выше пилотаж!» — облегченно выдохнул волк. «Выскочил как-то!» Гамлет повел таракана дальше. С каждым шагом тот набирал скорость, постепенно переходя на бег. «Ну, чего встали?» — заполошно прокричал Гамлет. «Дуйте к провалу, войдите в него и растяните!» «Ты охренел? Что значит растянить? Это же не пипетка, чтобы ее растягивать!» «Не спорьте, времени нет!» Мы с Ныром нырнули в провальную дыру, которая действительно с приближением таракана будто бы разбухла. Волк вцепился зубами в один ее край, а я руками в другой край. И она действительно поддалась и начала тянуться. «Капец! Вот уж не думал, что мне придется растягивать пространственное влагалище!» В этих заботах мы с Ныром не сразу заметили, что на нас вытаращился недоорг, мирно кативший до этого тачку с каким-то строительным барахлом. «О!» — ошалел недоорг, бросил тачку и пошел на нас на ходу, вытаскивая меч. Время замедлилось. Я понимал, что если отпущу край провалища, вся затея отправится псу под хвост. Ныр, видимо, думал так же. Он продолжал тянуть зубами, тоскливо косясь на замахивающегося недоорка. А в следующий миг время вернуло бег в обычную скорость. Огромная тараканья морда воткнулась в провал как в одно другое место. В общем, у меня нет подходящих слов. Нас с Ныром просто откинуло в стороны, а вот недоорг попал точно под тараканий удар. Пролетев пару метров, он приземлился прямо на свою тачку. Тачка покатилась, недоорг взревел возмущенно. С треском разодрав почти девственную ткань мироздания, огромный таракан попер в форт, проталкивая внутрь свою вагонную тушу. Я сам не понял, как оказался на плоской крыше сарая. В форте поднялась сущая кутерьма. Все темные слуги побросали дела и кинулись драться с тараканом. «Ну-ну, пилите, Шура!» Я в суматохе потерял из вида Гамлета с Ныром. Но сейчас просто некогда их искать, путь к башне свободен. Спрыгиваю с крыши, бегу к ней со всех ног. Внутри мне попалось трое некросов, которые попытались обстрелять меня своими черными сгустками. Но я сегодня в ударе. Умудрился увернуться, а вот некросы увернуться не умудрились. Одна только стрела прошла мимо, так что я потратил на троих 4 премиальных боеприпаса. Голко топая по ступеням, забегаю на самый верх. Там на площадке какой-то чудик возится со стеклянным высоким артефактом, выставленным на небольшом постаменте. Чудиком он мне показался потому, что сгорбленный, кривобокий, лысый на одну сторону и одет в не пойми что. Я опустил в него стрелу, но стрела попала в какое-то защитное поле и застряла. Тогда я выхватил рыбий скелет и попытался им уязвить странного чудика, но и клинок не смог причинить ему вреда. Чудик рассмеялся гадким злобным смехом и начал что-то лепить в ладонях прямо из воздуха. С каждым движением кисти это что-то обретало плотность и чернотную цветность. Я понял, что это что-то сейчас полетит в меня. Попробовал еще раз нанести удар клинком, и опять безуспешно. Защитное поле крепче брони, а заклятие в руках уже сформировано. Понимаю, что не успею даже сбежать. В следующий миг на площадку влетел Ныр и вцепился в то же самое защитное поле. Чудик просто брезгливо тряхнул рукой, и волк отбросило к стене. А следом в башенное окно влетел Гамлет, который разрядил в мерзкого колдуна молнию, но и молния просто растеклась по защите, не причинив ему никакого вреда. И только фирменная гамлетовская неудача оказалась неотразима. Чудик выронил тщательно слепленное проклятие себе на ногу. Видимо, качественно слепил. Не помогла даже хваленая защита. Колдун взвыл и запрыгал на одной ноге. Тут мы на него и навалились всем скопом. Уронили, отпинали. Гамлет попытался выклевать ему глаз. Ныр попытался отгрызть ему кисть. а я выхватил откатившуюся стрелу с заморозкой и всадил колдуну в ту ногу, на которую он себе заклятие уронил, потому что в том месте защита его уже и так повреждена. Колдун оказался не морозоустойчивым, сдох в ледяных муках. Я отогнал от себя меркантильную мысль о том, что смогу получить за макр, если вырежу его с поверженного колдуна. Я уже слышу снизу шаги. По ступенькам колдуну бежит подмога. Никакой макар вырезать мне не позволят. Толкну ногой стеклянный артефакт, который оказался неожиданно увесистым. Сначала он только покачнулся, но я пнул его еще раз. Артефакт начал валиться с постамента. Хватаю ныра и закидываю в свой инвентарь. Гамлет отправляется туда же. Сейчас по нам будут палить из всех ладошек. А много ли черному надо? Заскакиваю на подоконник. Артефакт долетел до пола и разлетелся на тысячи мелких осколков. Часть осколков полетела в меня, а я совсем не горю желанием узнать, что будет, если в меня попадет осколок такого дрянного артефакта. Отталкиваясь ногами, прыгаю куда-то в бок, чтобы не попасть под массированный выброс поганых осколков. Я лечу над фортом. Мимо меня пролетают черные сгустки. «Ваш доспех обогатился новым типом слияния с тьмой. Теперь он способен использовать в планирующем режиме энергию антиматерии». Ну что ж, видимо, что-то в меня все-таки попало. Главное, что попало не критично. Я летел довольно долго и порой даже набирал высоту, но все-таки лететь как птица я не способен, даже используя энергию антиматерии. Мне пришлось приземлиться и дальше бежать на своих двоих. Я выпустил Ныра и Гамлета, хотел расспросить их об уровне комфорта во время парного пребывания в инвентаре. К сожалению, поговорить не удалось. Мы услышали конский топот погони. Не думал, что темные погонятся за почти Бэтменом. Видимо, очень уж мы их расстроили выходкой с убиением колдуна и разбитием артефакта. Походу, такого демарша нам решили не прощать. Мы чесали со всех ног, но от конницы убежать мы оказались неспособны. Гамлет отчаянно искал место провала, только, увы, мы сами себе оказались злобными буратинами. Источник провалов мы сами же раздолбали вдребезги. Когда стало понятно, что от погони нам не уйти, я решил принять бессмысленный бой. Просто глупо погибать бесславно уставшим. Лучше погибнуть уставшим геройски.